Глава 42. Глаза закрываются. А вернее, закрываются, когда Ренат целует меня и одновременно ласкает внизу. По телу пробегает дрожь, которой раньше я не знала. Становится странно и страшно. Я словно не принадлежу самой себе. Тело с удовольствием откликается на приятные ласки. Мурашки пробегают по всему телу, вспыхивая, как маленькие огоньки, то тут, то там. Не могу сопротивляться желанию, но я должна. Как я буду смотреться в зеркало, зная, что отдалась бандиту? Он преступник, а я всю жизнь мечтала защищать закон. Оберегать людей от таких, как он. Нельзя. Так нельзя. Это неправильно. Выкрикиваю я и всеми силами стараюсь отпихнуть Рената. Но сместить эту глыбу не так-то просто. Он словно не слышит меня, а я, наконец, прихожу в себя. «Отпусти!» Чуть не кричу. И тут происходит то, чего я просто не могла ожидать. А раздается лай Джокера, и он прыгает к нам на кровать. Успеваю заметить черное блестящее тело пса, и они с Ренатом пропадают где-то на полу за кроватью. «Боже!» Мгновенно свешиваюсь. «Ты не ушибся?» Ренат поднимает на меня глаза. Вижу, что он беззвучно хохочет. «Ты серьезно? Спрашиваешь, ушибся ли я? Дай мне секунду», говорит он и переводит взгляд на собаку. «Я выпровожу этого засранца, и мы продолжим». «Что? Нет». Хватаю одеяло, укутываясь в него, и за секунду оказываюсь в ванной комнате. Закрываю дверь на замок и даже ручку боюсь отпустить. В квартире царит гробовая тишина. Думаю, я удивила Рената своей выходкой. «Малыш, ты чего?» — раздается его голос около самой двери. «Испугалась, что ли? Не бойся, я буду нежен». «Я не выйду отсюда!» — кричу из-за двери и отступаю к ванне. «Ты же понимаешь, что я эту дверь могу сломать, даже не напрягаясь?» — со смешком в голосе спрашивает Ренат. «О, даже ломать не надо. Замок отверткой открывается». Смотрю на щеколду и понимаю, что дверь и правда хлипкая. Она не для того, чтобы не пускать человека внутрь. Просто чтобы кто-нибудь случайно не вошел. «Ренат, я очень тебя прошу», — говорю я и тяжело сглатываю. «Пожалуйста, не делай мне больно». «Малыш», — усмехается он. «Вообще-то я хотел доставить тебе удовольствие». Дрожащей рукой открываю дверь и смотрю на Рената. «Не надо, пожалуйста. Я не смогу с этим жить». «Но ты же хочешь меня, признайся». Он опирается на стену и слегка наклоняет голову на бок. «Это ничего не меняет», — признаюсь я. «Если не хочешь, чтобы я сошла с ума или сделала с собой что-нибудь, лучше не надо». «Что за глупости ты говоришь?» — качает он головой. «В удовольствии нет ничего плохого». «Я уже 100 раз сказала, я хочу стать прокурором. Я не могу себе позволить чувство к бандиту. Ты понимаешь это?» Заглядываю в темные глаза Рената и вижу понимание. «Значит, у тебя есть ко мне чувство», — нагло ухмыляется он. «Какой же ты... Ар!» — рычу и убегаю в комнату. Ренат смеется мне вслед, но за мной не идет. Быстро одеваюсь, на кровати отыскиваю трусики, а потом лезу в шкаф и нахожу там какие-то шорты на завязках. Натягиваю их и затягиваю шнурки. Выгляжу нелепо. Может, теперь Ренат не захочет меня больше. Топаю в зал, где, собственно, Ренат развалился в кресле и играется с Джокером, кидая ему мяч. «Можно я на диване посплю?» — тихо спрашиваю, стараюсь не смотреть на Рената. Мне стыдно от того, что я поддалась его ласкам. Мне было хорошо, я чуть было не сдалась, но я понимаю, что это плохо, поэтому я должна избегать похожих ситуаций в будущем. Ренат рассматривает меня с головы до ног и ухмыляется. Думаю, его тоже позабавил вид его одежды на мне. Шорты выглядят глупо, но это лучше, чем ничего. А в спортивном костюме просто жарко в квартире. «Иди в спальню», — говорит Ренат и опять кидает мяч Джокеру. «Сегодня я больше не буду тебя трогать, даю слово». «А как же ты?» — приподнимаю бровь. «Это же твоя квартира». «Я могу и передумать», — низко говорит Ренат, и меня сдувает из комнаты. Падаю на кровать и зарываюсь в одеяло. Первое, что ощущаю, — яркий аромат духов с острым перцем, который исходит от одеяла и подушки. А может, это уже у меня в мозгу отпечатался этот запах. Пытаюсь осознать, что происходит со мной, но мыслей нет. Слышу, как Ренат с кем-то по телефону разговаривает. Кажется, даже доволен. Может, Коля звонит, чтобы сказать, что их план в силе? Единственное, я не знаю, когда именно они планируют тот склад ограбить. Надо бы как-то выяснить. Что бы я ни испытывала к Ренату, мой долг выше этого. Я должна быть на стороне закона. Слышу, как Ренат уходит в ванную, а потом слышу, что включил душ. Кажется, у меня только что появился шанс выяснить чуть больше. Пробираюсь в зал. Вижу телефон, который валяется на кресле. Оглядываюсь и беру его. Блин. А как его разблокировать? Вздыхаю, но потом вспоминаю, что когда Светке звонила, пароля вроде как не было. Щелкаю кнопку, экран загорается. Но, увы, меня ждет полнейшее разочарование. Смартфон чист, будто только что из магазина. Никаких приложений, никаких сохраненных контактов. Но не бывает же так, что Ренат вообще ничего не оставил. Прислушиваюсь, вдруг вода в душе бежать перестала. Но нет, шумит. Открываю браузер, пусто. Лезу в историю, пусто. Неудивительно, что Ренат так спокойно оставляет трубку, где попало. Здесь ничего. Уже вздыхаю, хочу положить телефон на место, как вспоминаю, что я иногда прячу карточку или деньги в чехол. Переворачиваю смартфон и снимаю с него чехол. Бинго! Внутри лежит сложенная фотография. А разворачиваю ее и вижу потрясающей красоты девушку с ребенком лет 3 на руках. Сначала сердце в пятки уходит. Выходит, у Рената есть жена и ребенок? Но как? Зачем он тогда? «Брать чужие вещи без спроса нехорошо», — раздается хриплый голос Рената у самого уха.